Глава шестая. «Алло», — говорю в трубку. «Ой!» — хихикает в ответ какая-то девица. «А это кто? А вам кто нужен?» «Рустам». «А кто его спрашивает?» «Подруга», — отвечает нахалка. «Вы знаете, подруга, Рустам уже спит. Он очень устал». «В такой-то час?» — фыркает. «Нелегко быть молодоженом, сами понимаете. Все время хочется, ну, того самого. Совсем из сил выбился бедняжка. Может, что-то передать ему, когда проснется?» «Нет, ничего не надо!» — цедит подруга. Судя по изменившемуся голосу, ей не понравился мой ответ. Пусть думает, что мы тут сношаемся, как кролики, и сходит с ума. «Может, имя назовете?» «Он знает мое имя! Всего хорошего!» Нахалка отключается, а я взвешиваю в руке тонкий смартфон. Так и хочется ударить его об стену. Но не могу. Меня всю трясет от разговора. Вот же наглая особа. Осмелилась со мной поговорить. Ну, еще бы. После того, в каком свете выставил меня Рустам. Ничего-ничего. Я заставлю их обоих меня уважать. Я терпеливая. Будет и на моей улице праздник. Переписываю себе с экрана номер звонившей, на всякий случай. Жаль, я не знаю пароля от телефона. Хотя, что бы я в нем нашла? Переписываться Максудов не любит. Только звонки. Приватные звонки подальше от ушей жены. Укладываю спать. Главное, с утра проснуться раньше мужа, иначе уже проснусь от толчков. Перед сном смотрю через мессенджер аккаунт подруги. На фотке она в шляпе и в очках. Ничего не понятно. Только губищи надутые. Фу, вот колхоз. Встаю утром пораньше и иду в душ. Рустам еще спит, подложив руку под голову. Сделав водные процедуры, выхожу из санузла и сталкиваюсь нос к носу с мужем. «Ой!» «А вот тебе и ой!» Заталкивает меня обратно в ванную. «Что за хрень вчера случилась? Что ты мне подсыпала?» «Я? Ты выпил чаю и уснул, как младенец. Я здесь ни при чем». «Нахрена ты меня усыпила?» «Не усыпила, а дала поспать спокойно. Ты вечно ворочаешься и стонешь во сне. Мне отдохнуть не даешь. Чай с травками заварила, чтоб тебе нервы успокоить. Ты ж сам жаловался на бессонницу». Пячусь от него. «Дождешься. Ничего из твоих рук пить и есть не буду». «Я ж хотела как лучше!» «Как лучше!» — передразнивает он. «Сними это!» — тянет руки к полотенцу, которым я обернута. «Нет, я спешу!» «Куда?» «У меня дела!» «Какие дела? Что ты мне сказки рассказываешь?» Рустам зажимает меня в углу и пытается сорвать с меня полотенце, которое я крепко придерживаю руками. «Не трогай меня! Тебе вчера какая-то подруга звонила!» «Кто звонил?» — подвисает. «Она сказала, что ты знаешь ее имя!» Воспользовавшись замешательством мужа, отпрыгиваю в сторону, а потом и вовсе покидаю ванную. «Стой, Амми! Стой, кому говорят!» Выскакиваю в комнату и пулей лечу к шкафу. Судорожно начинаю выбирать одежду. Слышу, как Рустам выходит из ванной, топает следом. «Амина! Не строй из себя обиженку! Кто звонил? Какая еще мать его подруга?» «Тебе лучше знать!» Рустам хватает меня за руку. «Говори, кто звонил! Или ты придумала это, чтобы отвлечь меня от чая?» «Я не вру. Проверь свой телефон, если не веришь». «Зачем ты вообще взяла трубку?» «Потому что она настойчиво звонила и звонила. Вот и взяла. Кто эта женщина, Рустам?» «Нет у меня никакой женщины, кроме тебя. Может, это с работы? Может, ошибка какая-то? А ты сразу истерику закатываешь?» «Так перезвони ей. Прям при мне. Слабо?» «А ты меня на слабо не бери, не доросла еще. Завтрак будет сегодня или мне на работу голодным ехать?» Гаркает раздраженно. Развернувшись на пятках, ухожу на кухню. «Не позвонил при мне, значит, она. Она эта, та самая, с которой он смеялся надо мной. Не буду плакать. Не дождется моих слез. Лучше в чай ему плюну и порчу на него наведу. Видит Аллах, что я была ему хорошей женой, и не заслужила всего этого унижения и позора. Я просто защищаю себя. Рустам подходит ко мне сзади, обнимает за талию и кладет подбородок мне на плечо. От неожиданности вздрагиваю. «Ну, чего ты дуешься?» — шепчет на ухо. «Ну, позвонила какая-то дура. Я даже не знаю, кто это. Может, старая поклонница какая-нибудь? Забудь, ладно?» Молча взбиваю яйца на омлет, еле сдерживаясь, чтобы не выплеснуть смесь на его брехливую голову. «Когда-нибудь вылью, честное слово. Будто он какой-то актер или певец, чтобы у него были поклонницы. А хочешь поехать со мной?» — предлагает Рустам неожиданно. «В мой ювелирный. Я же обещал тебе купить золото. Как раз выберешь себе что-нибудь». «Угу. Пытается загладить свой косяк со звонком. С золотишком. Пока я нужна ему как инкубатор, он будет умасливать меня, чтобы потом отобрать ребенка и выпнуть из дома. Он даже не подозревает, какую интригу я плету за его спиной. Тем неприятнее ему будет мой сюрприз. Мне нужно попасть в его салон, чтобы присмотреться к тому, как там идут дела. Повод неплохой. Золото, конечно, приятно, но сейчас меня интересует совсем другое. Так что, пожалуй, соглашусь. Пусть думает, что купил меня цацками. Хорошо, я поеду. Вот и славно. Целует меня в шею. И смотри, чтоб яйца не подгорели.